Вместо заключения. Как не утратить мотивацию к зарядке после прочтения книги? Напутствие медиатора, мастера расстановок на тему мотивации. За написанием этой главы я обратилась к своей подруге, которая не любит, когда ее называют психологом. Ее необычные регалии я указала в заголовке, а от себя добавлю. Мария Матюшина поможет тебе добыть ресурс для зарядок, так как помогает в этом множество людей на моих курсах. Итак, вот ее небольшая заметка о мотивации. И вот ты прочла целую книгу о теле и тем самым уже сделала огромный шаг вперед. Сейчас тебе важно не растратить эту мотивацию, не растерять, а направить в действие. Первое, что необходимо сделать, подхватив импульс желания, сразу прими решение. Да, я приступаю к тренировкам. Я сделаю этот комплекс. Я приготовлю это полезное блюдо. Я буду придерживаться режима питания и отдыха. Только не все и сразу, а последовательно. Не спеши кардинально менять жизнь. Но именно решение поможет тебе перейти на следующий уровень и запустить импульс к действию. Это простимулирует ум искать возможности его выполнения, а не оправдание для лени. Вторым шагом выполни подготовку. Организуй место для тренировки, собери необходимый инвентарь, выбери одежду, в которой будешь заниматься. Мысленно прочувствуй комфорт от предстоящих занятий. Что касается питания, то закупи необходимые продукты, приобрети посуду, которая радует эстетически. Найди чат или блог с полезными рецептами. Смакуй блюда прежде, чем их приготовишь. Все это создаст необходимые условия для реализации намерения. Третьим шагом будет выбор времени для занятий. Добавь их в свой график таким образом, чтобы тебя это полностью устраивало. Сколько раз в неделю ты планируешь заниматься? В какое время будешь выполнять тот или иной комплекс? В результате этого планирования ты должна иметь четкое понимание. У меня есть такой-то отрезок времени утром, потом такой-то в течение дня. А вечером перед сном тоже есть 40 минут времени, которые я хочу посвятить короткой растяжке или расслабляющему комплексу для шеи. Шаг четвертый. Имея готовое место и время для занятий, ты с вечера предстоящего дня предвосхищаешь практику. Я проснусь, оденусь в приятную телу одежду, расстелю коврик, налью любимое масло в аромалампу, налью теплую воду с лимоном в красивый новый стакан или термос и начну с такого-то комплекса, который непременно доставит мне удовольствие. И ты будешь выполнять все движения мягко, не спеша, как просит того твое тело, предоставляя ему возможность перестроиться. Как говорит Даша в своих онлайн-уроках, не рви себя, выполняй все движения в своей амплитуде, так, как можешь сегодня. Хватит доказывать, что ты хорошая девочка. Это время только твое и только для тебя. И все. Принятое тобой решение воплощено в жизнь. И это только твоя заслуга. Горжусь. Теперь ты знаешь, что достаточно важно уделять время тщательной подготовке, и тогда выполнение будет происходить легко и интересно. Хорошо, допустим, сейчас ты справилась и довольна собой. Но бывает так, что даже привычные вещи начинают надоедать. Мотивацию очень легко потерять. Достаточно один раз отругать себя за отсутствие прогресса, и в следующий раз мозг будет всеми силами противиться повторять негативный опыт. Как быть тогда? Просто представь, что начинаешь заново. Прими решение, проговорив себе его четко и уверенно. И можно добавить вопрос: для чего я занимаюсь? Варианты ответов: чтобы быть здоровой, красивой, счастливой, чтобы продолжать быть подругой детям, чтобы в следующем году поехать на недельный сплав, всегда конкретизируя абстрактные вещи. Похвали себя за уже произошедшие изменения и посмотри на результаты других учениц тренера. В процессе ты и сама не забывай делать фото до и промежуточные после, чтобы наблюдать, пусть даже незначительные подвижки. А если ты еще и расскажешь о своем новом увлечении зарядкой в социальных сетях, то это станет твоим социальным заявлением и замотивирует не сдаваться. Поменяй условия для выполнения, обнови место или полностью перенеси его. Может, захочется на природу в теплое время. Приобрети новый инвентарь, красивую форму, новые ароматы. Подбери более приятную музыку. Создавай свой настрой. Ты меняешься, и должно меняться твое пространство. Измени время, выполняй более короткие тренировки или, наоборот, более длинные. Возможно, тебе не хватает нагрузки или стало скучно. Перед самим занятием потанцуй, плавно настраиваясь. Сделай встряску, расслабив все тело, отпустив мелкие зажимы через вибрирующие движения. Глубоко подыши. Вдох снизу живота и выдох ртом со звуком «А». Закрой глаза и почувствуй свое тело, погружаясь в него всем своим вниманием. Побудь в этом состоянии, плавно покачиваясь и глубоко дыша. Замечай каждый вдох и каждый выдох, каждое ощущение в теле. не оценивая себя или пространство, а просто следя за дыханием и ощущениями. А теперь погладь все свое тело, начиная со стоп. Далее ноги, живот, спину, руки, грудь, шею, лицо и волосы. Так как тебе хотелось бы, чтобы тебя гладил любимый человек. Открой глаза. А теперь включи видео и повтори любой понравившийся тебе комплекс. Вот так ты и стала мотиватором для самой себя и открыла в себе источник энергии для действия, принимая решения, создавая условия и выполняя его раз за разом. Это и будет сохранять твой внутренний импульс и порыв к действию, твою уверенность в себе, твое стремление к переменам. А значит, любое твое желание становится реальным и доступным. Любое. От себя добавлю лишь одно. Начинай, не тяни, обнимая всем сердцем и верю в тебя. До встречи на зарядках. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зиман.